1252. Обмен Александра посольствами с Норвегией. 1253. Отражение немецкого набега на Псков и договор Александра с немецким орденом и его союзниками. 1254. Разграничительный договор Александра с Норвегией. 1256. Финский поход дружины Александра. 1257-1259 годы. Татарская перепись на Руси. Третья поездка Александра в сарай. Измена Василия, сына Александра. 1262. Союзный договор Александра с Литвой. Русско-литовский поход на орден. Договор Александра о мире и торговле с немецким орденом и его союзниками. 1263. Последняя поездка Александра в сарай. Его болезнь. 1263. 14 ноября. Смерть Александра в Городце. Конец книги. Запись произведена в Республиканской студии звукозаписи ВОС. Москва. Май 1977 год. Редактор Людмила Каверзнева. Читала Елена Халатова.